Прошло несколько минут, пока Райдису удалось усадить на стул, соблазнив его булочками и сладким питьем. Рамина устроилась рядом, и мальчуган взглянул на отца, ожидая сигнала начинать. 3 дня назад дядя Леми взял меня с собой на рыбалку. Мы вышли на его ялике. Краснохвостки так и шныряли вокруг. Райди смахнул загорелой ручонкой в северном направлении. Но мы хотели наловить рыбы покрупнее, чтобы зажарить. В тот день были именины сваки. На беду нам попадалась одна мелочь. И вдруг дядин крючок заглотила здоровенная рыбина. Глаза мальчугана вспыхнули при воспоминании о пережитых волнениях. И потащила лодку за собой прямо туда, где проходит течение. Но дядя Алиме оказался сильнее и вытащил ее на борт. Она была вот такущая. Он развел руки как можно шире. «Честно?» Мальчик покосился на отца, который прикрыл рот рукой, пряча усмешку. «Ну и громадная же была рыбина! Спросите у Алими! Я помогала ему втаскивать ее в лодку. Потом у меня клюнуло, и пришлось нам с дядей Алими заняться этой рыбой. Так мы и не заметили, что надвигается шторм». Джексон обменялся взглядами с Джейдом и Араминой. «Алими отличный моряк. Никогда не стал бы подвергать жизнь мальчуга на опасности. Это был не просто шторм, а целая буря!» Выпятив подбородок, продолжал Райдис, подражая завзятому рассказчику. «Нас носило по морю, как щепку, и крутило в водоворотах, ведь парус-то мы не могли поставить, такой был ветрище. И вдруг огромная волна прокинула наш ялик. Я вынырнул, стал кашлять, а дядя Алими так вцепился в мою руку, что чуть не сломал». Зеленоватые глаза мальчика серьезно глядели на Джексона. «Не стану врать, я слегка перетрусил. Небо почернело, как ночью, а дождь хлестал так, что берег был не виден. Но я хорошо плаваю, и теперь мне понятно, почему дядя Алими всегда натирает мне спину. Вот, посмотри». Он повернулся и поднял руки, чтобы показать Джексону зажившие ссадины под мышками. «Тут-то это и случилось!» «Что случилось?» — спросил Джексон, почувствовав, что мальчуган ожидает от него этого вопроса. «Я вытянул руки вперед, стараясь держать голову над водой, и вдруг что-то ткнулось мне в ладонь и стало меня тащить. Дядя Алими крикнул мне, чтоб я не боялся, что мы спасены, и велел мне крепко держаться». «Морские спутники? Рыбы?» – недоверчиво спросил Джексон, взглянув на родителей мальчика. Он знал, что Джейд и Рамина именно им обязаны своим спасением. Сам мастер Дерелан клялся, что эти стремительные морские твари могут спасти человека, попавшего в шторм. «Целая стая!» – гордо ответил Райдис. «Каждый раз, когда моя рука срывалась, рядом выныривала следующая рыба и подставляла мне спину. Дядя Леми говорит, что их было 20, а то и 30. Они тянули нас почти до самого берега, пока не увидели, что мы справимся сами». «А на следующее утро», — закончил он, сделав выразительную паузу, «наш ялик нашли у рыбачьего холда, как будто рыбы знали, где мы живем». «Занятная история, юный Райдис. Ты просто прирожденный орфист. Чудесное спасение, ничего не скажешь», — вполне искренне проговорил Джексон. Он взглянул на Джейда, и тот согласно кивнул. «Расскажи, краснохвосток в лодке случайно не оказалось?» «Не», — отмахнулся Райдин, — «они утонули. Так что пришлось нам вместо своей жареной рыбы жевать старую жесткую птицу». «А знаешь, что еще?» «Ну», — с готовностью поинтересовался Джексон. «Пока эти рыбы нас спасали, они все время с нами разговаривали. Дядя Алими тоже слышал». «И что же они вам говорили?» Радио сосредоточенно нахмурился. «Слов я точно не запомнил. И потом ветер так завывал. Только зная, что они на нас покрикивали, старались ободрить». Сначала Джексон подумал, что Радис это придумал, чтобы приукрасить историю об удивительном спасении, но, встретившись взглядом с Джейдом, заметил, как тот кивнул, подтверждая правдивость рассказа. «А теперь, Радис, беги, проследи, чтобы Файра как следует поскребли Руту спину», — предложил сыну Джейд. Карапуз охотно вскочил. «А можно, правда?» — он одарил Джексона сияющей улыбкой. «Конечно, правда», — заверил его Джексон, а сам подумал, будет ли его Джеральд таким же забавным, когда ему минит 5 оборотов. «Ого!» — закричал Райди, сбегая на берег, где Рут в компании ящерок наслаждался купанием. «Так это все действительно произошло с ними и Алими?» — спросил Джексон. «Малыш ничего не придумал», — произнесла Рамина, явно гордясь смышленым сынишкой. Алими сказал, что Райдис не впал в панику и во всем слушался его. А иначе голос ее сорвался. Лицо под слоем загара заметно побледнело. Джейд наклонился к Джексону. «Не мог бы ты спросить вашего Айваса, что ему известно об этих рыбах? Алими тоже клянется, что они разговаривали. Хотя из-за ветра и плеска волн он не смог в точности разобрать слова. Он думает, что рыбы указывали им направление и ободряли. Пимур как-то упоминал, что Айвас говорил скольз про больших рыб, кажется, он называет их дельфины, которых поселенцы привезли с собой с земли. Я просил его уточнить, но, боюсь, у него давно вылетело из головы». В последнее время Джексон повадился носить в сумке на поясе карандаш и маленький блокнот. «Зато я не забуду», — заверил он Джейда, сделав пометку и похлопал по сумке, куда убрал блокнот и карандаш. Как только Рут обсох на солнце, Джексон позвал его к себе. Райди свизжал от восторга. Дракон позволил ему взобраться к себе на спину, чтобы совершить эту короткую прогулку верхом. Арамина приготовила Джексону полную сетку фруктов для Шары и Джерала, и он долго благодарил ее.